а бланманже для мамы в погребе, банку с курицей для ужина и бисквитный торт я оставила в кладовой. Ах, я прямо на иголках, боюсь, что мама все же передумает. Я этого не пережила бы. О, мисс Ширли, вы в самом деле думаете, что мне лучше надеть это серое платье? В самом деле? Надевайте, сказала Энн своим самым учительским тоном. Полина повиновалась, и вскоре перед Энн предстала совсем другая, преображенная Полина. Серое платье с вырезом по шее и с изящными кружевными оборочками на рукавах сидело на ней великолепно. А когда Энн еще и уложила ей волосы, Полина едва узнала себя в зеркале. «Ужасно, мисс Ширли, что такую красоту надо прятать под этим отвратительным старым черным платьем!» Но сделать это все же пришлось. Черная тофта надежно скрыла серебристый поплин. Надета была и старая шляпа, но ее тоже предстояло снять по приезде к Луизе. Туфли же у Полины были новые. Миссис Гибсон соблаговолила дать разрешение на покупку, хотя и заметила при этом, что каблуки возмутительно высокие. «Люди будут поражены, когда увидят, что я куда-то еду на поезде одна. Надеюсь, они не подумают, что кто-то умер. Я не хотела бы, чтобы серебряная свадьба Луизы каким бы то ни было образом связалась с мыслью о смерти. Ах, духи, мисс Ширли, яблоневый цвет, но не прелесть ли? Лишь капельку. Я всегда думала, что душица – это так изысканно. Мама не разрешает мне покупать духи. Вы ведь не забудете накормить мою собаку, мисс Ширли? Я оставила кости в кладовой, в закрытой миске. Надеюсь, – добавила она, стыдливо понизив голос почти до шепота, – надеюсь, что она не набезобразит в доме, пока меня нет. Прежде чем выйти из дома, Полине пришлось явиться к матери и подвергнуться придирчивому осмотру. Волнение из-за предстоящей поездки и чувство вины из-за спрятанного серого платья стали причиной появления на ее лице крайне необычного для нее яркого румянца. Миссис Гибсон смотрела на дочь с большим неудовольствием. «Ну и ну! Едем в Лондон посмотреть на королеву, да? Слишком уж у тебя яркий цвет лица. Люди подумают, что ты нарумянина. Ты вправду не румянилась?» «Нет, мама, что ты?» – смущенно пробормотала Полина. «Последи за своими манерами. Когда сядешь, держи колени вместе, не сиди на сквозняке и не говори слишком много». «Не буду, мама», – горячо пообещала Полина, с тревогой взглянув на часы. «Я посылаю Луизе бутылку моего сосапарелевого вина, чтобы пить тосты. Самую Луизу я никогда не любила, но ее мать была урожденная Такбери. Бутылку привези обратно и не соглашайся, если Луиза захочет навязать тебе котенка. Она всегда всем раздает котят». «Хорошо, мама». «Ты уверена, что не оставила мыло в воде?» «Совершенно уверена, мама». Полина снова бросила страдальческий взгляд на часы. «Шнурки хорошо завязала?» «Да, мама». «Ты надушена до неприличия». «Ах, нет, мама, дорогая, что ты? Совсем чуть-чуть, только крошечную капельку». «Я сказала до неприличия и сказала именно то, что думаю. Нет ли у тебя там прорехи под мышкой?» «Нет, мама». «Покажи», – неумолимо потребовала миссис Гибсон. Полина задрожала. Что, если подол серого платья станет виден из-под черного, когда она поднимет руку? «Ну хорошо, поезжай». Миссис Гибсон тяжело вздохнула. «Если меня уже не будет живых, когда ты вернешься, не забудь, что я хотела, чтобы мое тело выставили для прощания в моей кружевной шали и черных атласных туфлях. И позаботься о том, чтобы мои волосы были завиты и уложены». «Тебе хуже, мама?» Серое платье сделало Полину еще чувствительной к укорам совести. «Если так, то я не поеду». «Чтобы оказалось, что деньги на эти туфли истрачены зря?» «Конечно же ты поедешь. Только смотри, не съезжай там по перилам». Но тут даже терпению смиреннейшей и смиренных пришел конец. «Мама, неужели ты думаешь, что я могу это сделать?» «Именно это ты сделала на свадьбе Нэнси Паркер». 35 лет назад, и ты считаешь, что я и сейчас могу съезжать по перилам? Тебе пора идти. Что ты тут все тараторишь? Хочешь опоздать на поезд?» Полина торопливо ушла, и Энн вздохнула с облегчением. Она боялась, что миссис Гибсон охватила в последнюю минуту дьявольское желание задержать Полину до тех пор, пока не уйдет поезд. «Ну вот, теперь хоть немного покоя», — сказала миссис Гибсон. «В доме ужасный беспорядок, мисс Ширли. Надеюсь, вы понимаете, что это не всегда так. Последние несколько дней Полина не соображала, что делает. Пожалуйста, передвиньте эту вазу на дюйм влево. Нет, поставьте обратно». Абажур на лампе покосился. «Да, так, пожалуй, немного прямее. Но вот та штора опущена на дюйм ниже другой. Я хочу, чтобы вы ее поправили». Энн слишком энергично дернула за шнурок. Он выскользнул у нее из пальцев, и штора со свистом взлетела вверх. «Вот видите?» — сказала миссис Гибсон. Энн не видела, но все же старательно отрегулировала длину шторы. «А теперь, мисс Гибсон, не хотите ли, чтобы я приготовила вам чашечку чая? Мне в самом деле нужно чем-то подкрепиться. Я совершенно измотана всеми этими хлопотами и суетой. Меня как будто наизнанку выворачивает», — жалобно простонала миссис Гибсон. «А вы можете приготовить приличный чай? Я скорее буду пить воду из лужи, чем чай, какой заваривают некоторые». «Заваривать чай мне научила Марила Касберт. Вот увидите, вам понравится. Но сначала я хочу вывести вас на крыльцо, чтобы вы могли порадоваться солнечному свету». «Я уже много лет не бываю на открытом воздухе», — возразила миссис Гибсон. «Ничего, сегодня такая чудесная погода. Воздух вам совсем не повредит. Я хочу показать вам прелестную дикую яблоню в цвету. Отсюда из дома ее не видно, и ветер сегодня южный. Так что вы почувствуете запах клевера с полей Нормана Джонсона. Я принесу чай, и мы вместе выпьем по чашечке, а потом я возьму свое вышивание, и мы посидим там и поболтаем обо всех, кто пройдет мимо». «Я не одобряю тех, кто критикует ближних», — заявила миссис Гибсон с добродетельным видом. «Это не по-христиански. Вы не могли бы сказать мне, это все ваши собственные волосы?» «Все, до единой волосинки», — засмеялась Энн. «Жаль, что рыжие. Хотя рыжие волосы, похоже, входят сейчас в моду. Мне нравится и ваш смех. Судорожное хихиканье Полины всегда действует мне на нервы. Ну что ж, если я должна выйти на крыльцо, никуда не денешься. Я, скорее всего, простужусь насмерть, но ответственность будете нести вы, мисс Ширли. Помните, мне ни много, ни мало 80 лет. Хотя я слышала, что старый Дэви Акман уверяет всех в Саммерсайте, будто мне только 79. Его мать была урожденная Оот, а Ооты всегда были страшно завистливы». Энн проворно и ловко выкатила кресло на крыльцо и доказала, что умеет взбивать и поправлять подушки. И вскоре она принесла чай и удостоилась похвалы миссис Гибсон. «Да, это пить можно, мисс Ширли. Ах, боже мой, целый год мне пришлось жить на одной только жидкой пище. Все думали, что я уже не выкарабкаюсь. И я часто думаю, что, возможно, это было бы к лучшему. Это та самая яблоня, которую вы так расхваливали?» «Да. Разве она не прелестна? Такая белая на фоне темно-голубого неба. Я не поэтическая натура». Единственное, что ответила миссис Гибсон. Однако после двух чашек чая она заметно подобрела, и первая половина дня прошла довольно быстро. Настало время подумать об обеде. «Я пойду и все приготовлю, а потом принесу еду сюда, на маленьком столике». «Ну уж нет, мисс. Эти обезьяньи фокусы не для меня. Люди сочли бы это ужасным чудачеством и есть на виду у всех. Я не отрицаю, что посидеть здесь довольно приятно, хотя от запаха клевера меня всегда тошнит, и утро прошло гораздо быстрее обычного. Но я не собираюсь потакать ничьим прихотям и обедать на улице. Я не цыганка. Вымойте как следует руки, прежде чем начнете готовить обед. Ну и ну! Миссис Стори, должно быть, опять ожидает гостей. Вывесила на просушку все парадное постельное белье. Никакое это не гостеприимство, просто хочет произвести сенсацию. Ее мать была урожденная Кэрри». Обед, приготовленный Энн, понравился даже миссис Гибсон. «Вот уж не думала, что тот, кто пишет для газет, умеет и готовить. Ну, разумеется, вас вырастила Марила Касберт. Ее мать была урожденная Джонсон. Надеюсь, Полина не объестся до тошноты на этой свадьбе. Она никогда не знает меры, совсем как ее отец. Я видела, как он с жадностью ел землянику, хотя знал, что час спустя будет корчиться от боли. Я когда-нибудь показывала вам его портрет, мисс Ширли? Нет? Пойдите в комнату для гостей и принесите его сюда. Он под кроватью. Только смотрите, не заглядывайте в ящики комода, когда будете наверху. Но под самым комодом загляните и проверьте, нет ли там комков пыли. Я не доверяю Полине. Да, это он. Его мать была урожденная Уокер. Теперь таких мужчин нет. Наш век, век вырождения, мисс Ширли. Гомер говорил то же самое за 8 веков до нашей эры, улыбнулась Энн. Некоторые из этих пророков Ветхого Завета вечно брюзжали, хмыкнула миссис Гибсон. Думаю, мисс Ширли, вы поражены моими словами, но мой муж отличался широтой взглядов. Я слышала, вы помолвлены со студентом-медиком. Все эти студенты, я думаю, пьют. Им приходится пить, чтобы вынести занятия в анатомическом театре. Ни в коем случае, мисс Ширли, не выходите замуж, который пьет. Или за того, что не может заработать на жизнь. На цветах и лунном свете не проживешь. В этом я могу вас заверить. Не забудьте вычистить кухонную раковину и выполоскать тряпки, которыми мыли посуду. Терпеть не могу жирных кухонных тряпок. Я думаю, вам придется покормить собаку. Она страшно толстая. Полина ее вечно перекармливает. Я иногда думаю, что придется все же избавиться от этого животного. Ах, миссис Гибсон, я на вашем месте не стала бы этого делать. Кражи часто случаются, и к тому же ваш дом стоит на отшибе, в стороне от других. Вам очень нужна собака, как хороший сторож. Ох, мне все равно. Я согласна на все, лишь бы ни с кем не спорить. Особенно, когда у меня такая странная дрожь в шее сзади. Наверное, это значит, что у меня будет удар. Вам нужно вздремнуть. Тогда вы сразу почувствуете себя лучше. Я укрою вас пледом и опущу пониже спинку кресла. Хотите, я вывезу вас на крыльцо, и вы там подремлете. Спать? У всех на виду? Это еще хуже, чем обедать на улице. У вас пристранные фантазии. Оставьте меня здесь, в гостиной. Только опустите шторы и закройте дверь, чтобы мухи не залетели. Смею думать, вам и самой будет неплохо посидеть немного в тишине, а то ваш язык мелет без умолку. Миссис Гибсон неплохо вздремнула, но проснулась совсем не в духе и не позволила снова вывести ее на крыльцо. «Хотите, наверное, чтобы я простудилась насмерть на этом сыром и холодном вечернем воздухе?» – проворчала она сердито, хотя было еще только около 5. Все раздражало ее. Всем она была недовольна. Питье, которое принесла Энн, оказалось слишком холодным, а следующая чашка недостаточно холодной. Ну, конечно, она удовлетворится и таким. Где эта противная собака? Наверняка паскудит где-нибудь в доме. Ох, как болит спина, болят колени, болит голова, болит за грудиной. Никто ей не сочувствует, никто не знает, что ей приходится выносить. Спинка кресла поднята слишком высоко. Спинка кресла опущена слишком низко, ей нужны шаль на плечи, плед на колени и подушка под ноги. И не посмотрит ли мисс Ширли, откуда такой ужасный сквозняк? Она хотела бы выпить чашечку чая, но не хочет никому доставлять хлопот и, наверное, скоро успокоится в могиле. Может быть, люди оценят ее должным образом, когда ее уже не будет. Но будь долог или короток день, все ж ляжет на землю вечерняя тень. Хотя были моменты, когда Энн не верила, что это произойдет. Но все же солнце наконец закатилось, и мисс Гибсон начала удивляться, почему Полина не возвращается. Наступили сумерки, Полины все не было. Темнота сгустилась, на небо взошла луна, Полина все не появлялась. «Я знала, что так будет», – загадочно пробормотала миссис Гибсон. Вы же знаете, она не может уехать оттуда без мистера Грегора, а он всегда мешкает с отъездом, — попыталась успокоить ее Энн. Вы не позволите мне уложить вас в постель, миссис Гибсон. Вы устали? Я понимаю, это немного утомительно, когда рядом все время кто-то чужой, вместо того, кому вы привыкли?» Складки в углах рта миссис Гибсон стали глубже, придав ее лицу еще более упрямое выражение. «Я не лягу, пока эта девчонка не вернется домой. Если вы так хотите, уйти, идите. Я могу остаться одна или умереть одна». В половине десятого миссис Гибсон пришла к выводу, что Джим Грегор не вернется домой раньше понедельника. На Джима Грегора никогда нельзя было положиться. Он вечно меняет свои планы. А уж в воскресенье он никуда не поедет, даже домой. Он считает, что это грех. Кажется, он член попечительского совета нашей школы, да? Что вы думаете о нем и о его взглядах на образование? Эн захотелось созерничать. В конце концов, ей тоже пришлось в этот день выслушать немало неприятного от миссис Гибсон. И я считаю, что этот человек – психологический анахронизм, – с серьезным видом заявила она. Миссис Гибсон и бровью не повела. «Я согласна с вами», – сказала она, но вскоре сделала вид, что спит. Глава 15. Часы пробили 10, когда, наконец, появилась Полина с пылающими щеками, сияющими, как звезды, глазами. Несмотря на старое черное платье и потертую шляпу, она казалась помолодевшей лет на 10. В руках у нее был большой красивый букет, который она поспешила вручить суровой и мрачной старой леди, сидевшей в кресле на колесах. «Вот, мама, невеста посылает тебе свой букет. Прелесть, правда? 25 белых роз. Очень он мне нужен. А вот прислать мне хотя бы крошку свадебного пирога никто, я полагаю, не догадался. Люди в наши дни, похоже, забыли, что такое родственные чувства. Я помню день, когда... Но они прислали и пирог. У меня здесь в сумке большущий кусок. И все спрашивали про тебя, мама, и просили передать привет. Вы довольны? Приятно провели время?» – спросила Энн. «Очень приятно», – сдержанно ответила Полина, опускаясь на жесткий стул. Она знала, что если сесть на мягкий, мать тут же выразит негодование по этому поводу. Обед был великолепный, а мистер Фриман, священник из Гал-Коу, снова обвенчал Луизу и Морриса. «По-моему, это святотатство». А потом пришел фотограф, и мы все фотографировались. Цветы были просто чудесные. Луиза превратила гостиную в настоящий цветник. Точно как на похоронах. Ах, мама, и Мэри Лакли была там. Она приехала с запада. Теперь она миссис Флеминг. Ты ведь знаешь, помнишь, как я с ней дружила? Мы называли друг друга Полли и Молли. Очень глупо. И было так приятно снова увидеться с ней и поговорить о прошлом. Ее сестра Эм тоже приехала. И с таким сладеньким малюткой. «Ты говоришь так, будто это что-то съедобное», – проворчала миссис Гибсон. «Обыкновенный младенец». «О, нет, миссис Гибсон, младенцы никогда не бывают обыкновенными», – возразила Энн, внося в комнату вазу с водой, чтобы поставить в нее розы. «Каждый из них чудо». «Хм, у меня их было 10, и я никогда не замечала ни в одном ничего чудесного». «Полина, прошу, посиди смирно, если можешь. Ты меня ужасно нервируешь. И ты даже не спросила, как я провела этот день. Ну, вероятно, мне и не следовало рассчитывать на подобное проявление внимания с твоей стороны». «Я и не спрашивая ни о чем, могу сказать, каким был для тебя сегодняшний день». Полина все еще была в таком приподнятом настроении, что могла говорить немного игриво и лукаво даже со своей матерью. «У тебя очень свежий, бодрый вид. Я уверена, что вы с мисс Ширли прекрасно провели время вдвоем. Мы сумели поладить. Я просто позволила ей делать все, что она хочет. Признаться, впервые за много лет я услышала интересные речи. Я не так близка к могиле, как хотелось бы думать некоторым. Я, слава богу, не глухая, не впала в детство. Ну, в следующий раз ты, вероятно, отправишься на Луну. А мое вино, я полагаю, им не особенно понравилось?» «Ах, очень понравилось! Все нашли, что вино отменное!» «Долго же ты, однако, ждала, чтобы сообщить мне это. Ты привезла обратно бутылку Или рассчитывать на то, что ты вспомнишь об этом, было бы слишком большой дерзостью». «Бутылка разбилась», — дрожащим голосом ответила Полина. «Кто-то уронил ее в буфетной. Ну и Луиза дала мне другую, точно такую же. Так что не расстраивайся, мама». «Эта бутылка была у меня с тех пор, как я начала вести свое хозяйство. Бутылка Луизы не может быть точно такой же. Таких бутылок теперь не делают. Не могла бы ты принести мне еще одну шаль? Я так чихаю. Наверное, я ужасно простудилась. Ни одна из вас не вспомнила о том, что нужно беречь меня от холодного вечернего воздуха. Теперь, вероятно, у меня снова обострится мой неврит». В этот момент на огонек заглянула соседка, и Полина воспользовалась этим, чтобы немного проводить Энн. «До свидания, мисс Ширли», — довольно любезно сказала миссис Гибсон. «Очень вам благодарна. Если бы в этом городке стало побольше таких, как вы, это пошло бы ему на пользу». Она усмехнулась беззубым ртом и притянула Энн к себе. Шепнула: «Мне нет дела до того, что люди говорят. Я все-таки считаю, что вы очень миловидная девушка». Полина и Энн медленно шли по улице, ощущая свежую прохладу зеленой летней ночи. Полина дала, наконец, волю своим чувствам. Сделать это в присутствии матери она не осмеливалась. «Ах, мисс Ширли, это было восхитительно! Как смогу я отблагодарить вас? Никогда еще я не проводила время так чудесно. Я уверена, что долгие годы буду жить воспоминаниями о сегодняшнем дне. Это было так забавно снова стать подружкой невесты. А капитан Айзек Кинт был шафером. Он раньше был моим поклонником. Ну, нет, не то чтобы поклонником. Я не думаю, что он имел какие-то серьезные намерения. Но в прежние времена мы часто с ним катались по округе в его экипаже. А сегодня он сделал мне два комплимента. Он сказал: «Я помню, какой красивая была ты на свадьбе Луизы в том темно-красном платье. Разве не удивительно, что он все еще помнит, в каком платье я была? И еще он сказал: твои волосы по-прежнему точно такого цвета, как патока. Ведь это не было ничего неприличного, правда, мисс Ширли?» «Абсолютно ничего. А когда все ушли, Луиза, Молли и я так мило поужинали вместе. Я чувствовала себя ужасно голодной. У меня давно не было такого аппетита. И как это приятно, когда можно есть все, что хочешь, и никто не говорит тебе, что то или иное блюдо повредит твоему желудку. После ужина мы с Мэри пошли к ее старому дому и побродили по саду, беседуя о прежних днях. Мы видели кусты сирени, которые когда-то посадили. Мы с ней чудесно проводили вместе летние месяцы, когда были школьницами. А потом, когда село солнце, мы пошли на наш любимый старый берег и посидели там на скале в молчании. Со стороны гавани доносился иногда звон корабельного колокола, и было таким блаженством снова чувствовать порывы морского ветра и смотреть, как дрожат на воде отражения звезд. За последние 15 лет я успела забыть, что ночь на заливе может быть так прекрасна. Когда совсем стемнело, мы вернулись в дом, где меня уже ждал мистер Грегор, и, — заключила Полина со смехом, — старушка вернулась в тот вечер домой. Я очень хотела бы, Полина, чтобы ваша жизнь здесь не была такой тяжелой. Ах, дорогая мисс Ширли, теперь я не буду принимать свои неприятности близко к сердцу, — торопливо отозвалась Полина. В конце концов, бедная мама действительно нуждается во мне, а это очень приятно — быть кому-то нужной. Да, это очень приятно, когда ты кому-то нужна. Энн думала об этом в своей башне, где на высокой кровати лежал, свернувшись клубочком, Василек, сумевший ускользнуть и от вдов, и от Ребекки Дью. Энн думала о Полине, спешащей назад к своему ярму, но сопровождаемой бессмертным духом одного счастливого дня. «Надеюсь, я всегда буду кому-нибудь нужна», — сказала Энн, обращаясь к коту, Как это чудесно, Василек, иметь возможность осчастливить другого человека. Подарив Полине этот день, я почувствовала себя такой богатой. Но ты ведь не думаешь, Василек, что я когда-нибудь буду такой, как миссис Гибсон, даже если доживу до 80 лет. А Василек, ты ведь так не думаешь? И Василек глубоким, мягким мурлыканьем заверил ее, что он так не думает. Глава 16. Бонивью Энн приехала в пятницу вечером, накануне свадьбы. В этот день Нельсоны устраивали обед для близких друзей семьи и тех гостей, что жили за пределами острова и прибыли на свадьбу заранее в связи с пароходным расписанием. Большой, с множеством пристроек, дом, называвшийся летней резиденцией доктора Нельсона, стоял среди елей на узком длинном мысе, омываемом водами бухты и отделенном от остального берега грядой золотистых дюн, знавших все, что только можно знать о ветрах. Дом понравился Энн ту самую минуту, когда она впервые увидела его. Старые каменные дома, не боящиеся ни дождей, ни ветров, не изменчивая моды, всегда кажутся спокойными и величественными. Но в этот июньский вечер дом на мысе кипел юной жизнью. Шум, волнение, девичий смех, приветствия старых друзей, подъезжающие и отъезжающие экипажи, бегающие повсюду дети, прибывающие по почте подарки – все были захвачены радостной предсвадебной суматохой. И лишь два черных кота, доктора, нареченные Варнавой и Саулом, неподвижно сидели на перилах веранды и наблюдали за происходящим, словно невозмутимые сфинксы. Салли вынырнула из толпы и быстро увлекла Энн наверх. «Мы оставили комнату в северном мезонине для тебя. Ну, конечно, тебе придется ночевать там по меньшей мере с тремя другими девушками. Здесь настоящий хаос. Папе придется разбить палатку среди елей для мальчиков. А на ночь мы сможем поставить раскладные кровати и на задней застекленной веранде. Большинство детей, разумеется, поместили на сеновале. Ах, Энн, я так взволнована! Это бесконечно весело – выходить замуж. Мое свадебное платье только сегодня пришло из Монреаля. Не платье, мечта. Кремовый шелк в рубчик, большой кружевной воротник и вышивка жемчугом. А сколько прелестнейших подарков! А вот твоя кровать. На трех других будут спать Мэми Грей, Дот Фрейзер и Сис Палмер. Мама хотела поместить здесь и Эми Стюарт, но я не позволила. Эми на тебя страшно сердита. Она хотела быть моей подружкой. Но не могла же я взять в подружки такую толстенькую коротышку, правда? Да и в зеленом платье она выглядит так, будто страдает морской болезнью. Ох, Энн, и тетка Ищейка здесь. Она только что приехала, и мы все просто в ужасе. Конечно, нам пришлось послать ей приглашение, но мы и не предполагали, что она явится уже в пятницу. Да кто же это такая, тетка Ищейка? Папина тетя, миссис Кеннеди. О, разумеется, ее настоящее имя Грейс, но Томми прозвал ее Ищейкой, так как она всегда высматривает и вынюхивает все, что мы хотели бы скрыть. От нее не спрячешься. Первая встает по утрам, и последняя ложится спать из опасения, что пропустит что-нибудь важное. Но это еще не самое скверное. Если есть что-то, чего не следует говорить, она непременно это скажет. Но все еще не поняла, что есть вопросы, которые нельзя задавать. Папа называет ее речи поздравлениями тетки Ищейки. Я знаю, она испортит нам весь обед. Вот она идет. Дверь открылась, и в комнату, распространяя вокруг себя запах нафталина, вошла тетка Ищейка, маленькая, толстая, смуглая, с глазами на выкате и привычно озабоченным выражением лица. Если не считать этого выражения, она действительно была очень похожа на собаку-ищейку или на кошку, подстерегающую мышь. «Значит, вы та самая мисс Ширли, о которой я столько слышала?» «Ну, вы ничуть не похожи на ту мисс Ширли, с которой я когда-то была знакома. У той были такие красивые глаза. Ну, Салли, выходишь-таки наконец замуж. Бедная Нора одна остается незамужней. Да, повезло твоей матери, что удалось сбыть с рук 5 дочек. 8 лет назад я сказала ей: «Джен, как ты думаешь, неужели все твои девочки выйдут замуж? Что ж, муж – это одни только хлопоты, на мой взгляд, а брак – самое ненадежное из всех ненадежных вещей. Но что еще остается женщине в этом мире?» Именно это я только что говорила бедной Норе. Попомни мое слово, Нора, мало радости быть старой девой. О чем только думает Джим Уилкокс, сказала я ей. Ох, тетя Грейс, лучше бы вы этого не говорили. Джим и Нора поссорились еще в январе, и с тех пор он у нас не бывает. Я всегда говорю, что думаю, о таких вещах лучше не молчать. Я слышала об их ссоре, поэтому спросила Нору о нем. Тебе следует знать, — сказала я ей, — что, по слухам, он ухаживает за Леонорой Прингль. Она сделалась красная и злая и убежала. А что здесь делает Вера Джонсон? Она же вам вовсе не родня. Вера всегда была моей близкой подругой, тетя Грейс. Она будет играть свадебный марш. Она? Вот как? Ну, надеюсь только, что она не ошибется и не заиграет похоронный марш вместо свадебного, как это случилось с миссис Скотт на свадьбе Доры Бест. Такое дурное предзнаменование. Не знаю, куда вы денете на ночь всю эту толпу. Я думаю, некоторым из нас придется спать, повиснув на веревках для белья. О, мы найдем место для каждого, тетя Грейс. Что ж, Салли, надеюсь, что ты не передумаешь в самый последний момент, как случилось с Элен Саммерс. Это вызвало бы такой переполох. Твой отец в чрезвычайно приподнятом настроении. Я никогда не принадлежала к тем людям, которые так и ждут какого-нибудь несчастья. Но надеюсь, что его не хватит удар. Я не раз видела подобные случаи. Папа отлично себя чувствует, тетя. Просто он немного взволнован. Ах, Салли, ты слишком молода, чтобы знать обо всем, что может случиться. Твоя мать говорит, что церемония состоится завтра ровно в полдень. Обычаи не меняются, как и все остальное, но отнюдь не в лучшую сторону. Когда я выходила замуж, венчание происходило вечером, а вина для свадьбы было приготовлено 20 галлонов. Теперь времена уж не те. А что случилось с Мерси Даниэлс? Я встретила ее на лестнице. У нее ужасно землистый цвет лица. «Не действует по принуждению милость», — хихикнула Салли, крутясь и оправляя свое вечернее платье. Тетка Ищейка взглянула на нее с осуждением. «Не произноси слова Священного Писания в суе. Вы уж извините ее, мисс Ширли. Ей в новинку выходить замуж. Но надеюсь только, что жених не будет походить на затравленного зайца, как это бывает со многими из них. Вероятно, они на самом деле чувствуют себя затравленными. Но нельзя же показывать это так явно. И, надеюсь, он не забудет дома обручальное кольцо. Так было с Антоном Харди. Ему пришлось обвенчаться с Флорой, дав ей металлическое колечко, снятое с карниза. Ну, пойду взгляну еще раз на подарки. Ты получила кучу замечательных вещей, Салли. Надеюсь только, что эти замысловатые ручки твоих новых серебряных ложек будет не так тяжело чистить, как кажется на первый взгляд. Парадный обед на большой застекленной веранде проходил в тот вечер очень весело. Развешанные повсюду разноцветные китайские фонарики бросали нежных оттенков световые пятна на красивое платье, блестящие волосы и белые, без единой морщинки, лица девушек. Варнава и Саул сидели, как эбеновые скульптуры, на широких подлокотниках кресла доктора, и он давал им поочередно лакомые кусочки. «Ты ничуть не лучше, чем Паркер Прингль», — заметила тетка Ищейка. «Он сажает своего пса, у которого есть собственный стул и салфетка, за стол вместе со всеми домашними. Что ж, рано или поздно суд Божий свершится». Компания собралась большая, так как кроме шаферов и подружек приехали 4 замужние дочери Нельсонов вместе со своими супругами. Всем было весело, несмотря на поздравления тетки Ищейки, или, возможно, благодаря им, никто не принимал ее всерьез. Для молодежи она была постоянным предметом шуток. Когда ей представили Гордона Хилла, и она сказала: «Вот так-так. Вы совсем не такой, каким я вас представляла. Я всегда думала, что Салли подцепит высокого и красивого». Все расхохотались. И Гордону, который не вышел ростом и которого даже лучшие друзья называли не более чем симпатичным, показалось, что смех никогда не утихнет. А когда она сказала «Дот Фрейзер», «Ну и ну, каждый раз вижу тебя в новом платье. Надеюсь, что кошелек твоего отца выдержит это еще несколько лет, пока ты не выйдешь замуж». Та, разумеется, была готова сварить ее живьем. Но некоторые другие девушки нашли это очень забавным. А когда, обсуждая приготовление к завтрашнему свадебному обеду, тетка-ищейка с мрачным видом заметила: «Надеюсь только, что потом все получат свои чайные ложечки обратно. На свадьбе Герти Пол пропало 5 штук. Так их потом и не нашли. Миссис Нельсон и ее заловки, одолжившие ей 3 дюжины ложек, от ужаса изменились в лице». Но доктор Нельсон тихо хохотнул. «Ничего, тетя Грейс, мы заставим каждого перед уходом вывернуть карманы». «Смейся, смейся, Сэмюэль. Но, по совести говоря, тут не до шуток, когда в семье случается что-нибудь вроде этого. Ведь у кого-то они должны быть, эти ложки. У кого бы я ни была в гостях, всегда смотрю оба. Я знаю их. Как только увижу, хотя это было 28 лет назад. Бедная Нора была тогда совсем крошкой. Помнишь ее, Джейн? В белой вышитой рубашечке. 28 лет. Ах, Нора, ты стареешь. Хотя при таком освещении это не очень бросается в глаза». Нора не присоединилась к последовавшему за этим заявлением дружному смеху. Она выглядела так, будто в любую минуту могла метнуть в тетку молнию. Противоположность блондинке Салли с ее холодной красотой, у Норы Нельсон были густые черные волосы, глубокие темно-голубые глаза, тяжелые черные брови и бархатистый румянец на щеках. Ее нос начинал становиться слегка крючковатым. Да, она никогда и не считалась красавицей, но даже несмотря на угрюмое, наводящее на мысль о тлеющем огне выражение лица, Нора вызывала у Энн странную симпатию и сознание того, что как подруга эта замкнутая девушка была бы гораздо интереснее, чем всеми любимая общительная Салли. После обеда начались танцы. Из широких низких окон старого каменного дома неслись музыка, смех, обрывки разговоров. В 10 Нора исчезла. Энн, немного уставшая от шума и веселья, незаметно проскользнула через холл к задней двери, открывавшейся чуть ли не над самым заливом. Сбежав по ступеням, вырубленным в скале, она обогнула несколько тесно прижавшихся друг к другу островерхих елей и оказалась на берегу. Как восхитительно приятен прохладный соленый воздух после духоты переполненных гостями комнат! Как причудливы серебряные узоры лунного света на поверхности воды! Как сказочно красив корабль, который отплыл от берега после восхода луны и теперь приближался к выходу из гавани! В такую ночь кажется, что можно набрести на танцующих у берега русалок. Нора, сгорбившись, сидела в густой тени скалы у самой кромки воды и была мрачнее грозовой тучи. «Можно мне немного посидеть с тобой?» – спросила Энн. «Я устала от танцев, да и жаль пропустить такую чудесную ночь. Как я тебе завидую! Целая гавань вместо заднего двора! А что ты чувствовала бы в такую ночь, если бы у тебя не было жениха?» Резко и угрюмо отозвалась Нора. «И никакой надежды, что он появится!» — добавила она еще более угрюмо. «Я думаю, что если у тебя никого нет, то по твоей собственной вине», — сказала Энн, садясь рядом с ней. И вдруг, неожиданно для себя, Нора заговорила о своих горестях. В Энн всегда было что-то такое, что вызывало людей на откровенность. «Ты говоришь так, конечно, из вежливости. Это ни к чему. Ты не хуже меня знаешь, что я не из тех девушек, от которых все мужчины без ума. Я некрасивая мисс Нельсон. Это не моя вина, что у меня никого нет. Я не могла больше оставаться там, в доме. Мне пришлось убежать, чтобы позволить себе предаться отчаянию. Я устала улыбаться, быть со всеми любезной и делать вид, будто меня не задевают их насмешки надо мной, старой девой. Они задевают, больно задевают. Я единственная из девочек Нельсон остаюсь в родительском доме. 4 уже замужем, 5-я выйдет завтра. Ты ведь слышала, как тетка Ищейка напомнила мне за столом о моем возрасте. А сама я слышала вдобавок, как перед обедом она говорила моей матери, что я заметно постарела с прошлого лета. Конечно, постарела. Мне уже 28. Пройдет еще 12 лет, и мне исполнится 40. Смогу ли я выносить эту жизнь, Энн, если к тому времени мне не удастся пустить собственные корни? На твоем месте я не стала бы огорчаться из-за того, что говорит какая-то глупая старуха. Вот как? Ну, конечно, у тебя не такой нос, как у меня. Лет через 10 я буду такой же горбоносой, как отец. И если бы ты ждала не один год, что мужчина сделает тебе предложение, а он все не делал бы, то ты, вероятно, тоже не стала бы огорчаться. Конечно, стала бы. И даже очень. А вот, в этом-то и вся моя беда. Я думаю, ты слышала о Джимми Уилкоксе. Старая история. Он увивается вокруг меня много лет, но ни разу не сказал ни слова о свадьбе. Ты любишь его? Конечно, люблю. Я всегда притворялась, что равнодушна к нему. Но теперь, как я уже сказала, с притворством покончено. Я не видела его с января. Мы поссорились, но и до этого сотни раз ссорились. Прежде он всегда возвращался, а теперь не вернулся. И никогда не вернется, не хочет. Взгляни, вон его дом в свете луны на другом берегу бухты. Он там, а я здесь, и целая бухта между нами. И так будет всегда. Это, о, ужасно, и я ничего не могу поделать. Разве он не вернулся бы, если бы ты послала за ним? Послать за ним? Неужели ты думаешь, я могла бы сделать это? Да я скорее умерла бы. Если он хочет прийти, ничто ему не мешает. И если же нет, то и я не хочу, чтобы он пришел. Ах, хочу, хочу! Я люблю Джима и хочу выйти замуж. Я хочу иметь собственный дом и быть не мисс, а миссис, и заткнуть рот тетке Ищейке. Ох, как я хотела бы стать на несколько минут Варнавой или Саулом, только для того, чтобы зашипеть на нее. Если она еще раз назовет меня бедной Норой, я швырну в нее ведро с углем. Но в конце концов она ведь говорит только то, что все думают. Мать давно потеряла надежду, что я когда-нибудь выйду замуж, и оставила меня в покое. Но другие говорят мне колкости. Ненавижу Салли. Конечно, это отвратительно с моей стороны. Но все равно я ее ненавижу. У нее будет хороший муж и чудесный дом. Это несправедливо, что у нее должно быть все, а у меня ничего. Она не лучше, не умнее и даже не намного красивее меня, только удачливее. Ты, наверное, думаешь, что я просто ужасна, но меня не очень волнует, что ты думаешь. Я думаю, ты очень, очень устала за эти последние недели приготовлений и волнений. И то, что всегда было тяжело, показалось вдруг невыносимым. Ты меня понимаешь? Да, да, я всегда знала, что ты поймешь. Мне давно хотелось подружиться с тобой, Энн. У тебя такой приятный смех. Хорошо бы мне уметь так смеяться. Я вовсе не такая угрюмая, какой кажусь. Это все из-за бровей. Я думаю, что именно они отпугивают мужчин. Да и настоящей подруги у меня никогда не было. Ну, конечно, у меня всегда был Джим. Мы с ним были друзьями с самого детства. Обычно, когда мне хотелось, чтобы он был здесь, я ставила зажженную лампу вон у того маленького чердачного окошка. И он сразу приплывал ко мне на лодке. Мы везде ходили вместе. Ни у одного другого мальчика или юноши никогда не было возможности. Да, впрочем, никто из них, я полагаю, ее и не искал. А теперь все кончено. Я просто надоела ему, и он обрадовался, что ссора будет хорошим предлогом, чтобы отделаться от меня. Ох, завтра я, наверное, возненавижу тебя за то, что все это тебе рассказала. Почему? Мы всегда ненавидим людей, которым неожиданно для себя раскрыли свои секреты, печально сказала Нора. Но свадьба — такой момент, когда что-то находит на человека, и мне ни до чего нет дела. Абсолютно ни до чего. Энн, я так несчастна. Дай хоть тебе поплачусь. Мне просто необходимо сегодня выплакаться. Завтра я весь день должна буду улыбаться и выглядеть счастливой. Салли думает, что я из суеверного страха отказалась быть ее подружкой. Ты, наверное, тоже слышала о примете. Три раза на свадьбе подружкой стать и собственной свадьбы уже не видать. Но дело вовсе не в этом. Просто для меня было бы невыносимо стоять там и слышать, как она говорит Гордону заветное «да». И знать, что у меня никогда не будет возможности сказать такое же «да» Джиму. Ой, я запрокинула бы голову и завыла. Я хочу быть невестой, и чтобы у меня было приданное, и белье с вышитой монограммой, и красивые подарки. Пусть даже будет серебряная масленка тетки Ищейки. Она дарит такую масленку каждой невесте. Отвратительная штуковина с крышкой наподобие купола собора Святого Петра. Мы ставили бы ее на стол просто для того, чтобы Джим мог за завтраком отпускать шуточки насчет нее. Ох, Энн, мне кажется, я схожу с ума. Когда девушки рука об руку вошли в дом, танцы уже кончились. Гости начинали устраиваться на ночлег. Томми Нельсон понес в амбар Варнаву и Саула. Но тетка Ищейка все еще сидела на диване, размышляя обо всех тех ужасах, которые, как она надеялась, не произойдут завтра. Надеюсь только, что никто не выступит в самый последний момент и не приведут причину, по которой этот брак не может быть заключен. Такое случилось на свадьбе Тилли Хатфилд. Ну, Гордону нечего и надеяться на такое счастье, — засмеялся Шафер. Тетка Ищейка вперила в него суровый неподвижный взгляд своих выпуклых карих глаз. «Молодой человек, свадьба — дело не шуточное». «Это точно», — согласился тот, ничуть не устыдившись. «Эй, Нора, когда же мы сможем сплясать на твоей свадьбе?» Нора ничего не сказала в ответ. Она подошла к весельчаку и ударила его. Сначала по одной щеке, потом по другой. Пощечины были не понарошку, а самое настоящее. Затем она отвернулась и, не оглядываясь, ушла по лестнице наверх. «Эта девушка», — заметила тетка Ищейка, — «перетрудилась». Глава 17. Первая половина субботнего дня прошла в суете последних приготовлений. Энн, надев поверх платья один из больших передников миссис Нельсон, провела все утро в кухне, где помогала Норе готовить салаты. Нора была сердитой и колючей. Она, очевидно, как предсказывала, успела пожалеть о своих вчерашних признаниях. «Мы все до того измотаны, что целый месяц нам будет не прийти в себя», – ворчала она. «Да и отцу вряд ли по карману все это пускание пыли в глаза». Но Салли так хотела, чтобы у нее была, как она выражается, красивая свадьба. И отец уступил. Он всегда ей потакал. «Злость и зависть», — заявила тетка Ищейка, неожиданно высунув голову из дверей буфетной, где она изводила миссис Нельсон, продолжая выражать свои надежды, питаемые наперекор всему. «Она права», — с горечью сказала Нора. «Энн, совершенно права. Да, я зла и завистлива. Мне ненавистен даже самый вид счастливых людей. Но все равно я не жалею, что дала вчера вечером пощечину Джаду Тейлору. Я лишь жалею, что не дернула его за нос в придачу. Ну вот, салаты готовы, выглядят великолепно, правда? Я люблю, когда я в обычном состоянии готовить прекрасные красивые блюда для праздничного стола. Я все же хотела бы, чтобы все прошло хорошо. Ради Салли. Наверное, я все-таки люблю ее. Хотя в эту минуту мне кажется, что я ненавижу каждого, а Джима Уилкокса больше всех».